Рецепция решений Пятого собора или антиоригенистского решения предсоборного совещания духовным сознанием всех поместных церквей, всех христианских народов означает, что носителями не апостольской, не евангельской новизны были неоригенисты, а не православные. Более того, даже те церковные общины, которые не приняли решение Пятого собора, его христологических формул, не исповедуют переселение душ. Например, армянская церковь отделилась от византийской еще после Четвертого собора, 453 год, и однако армяне не используют ни закон кармы, ни принцип реинкарнации. Единственная известная мне современная богословская работа, посвященная критическому сопоставлению теософии и христианства, принадлежит как раз священнослужителю армянской апостольской церкви архимандриту Паркеву Мартиросяну. Он сам в молодости практиковал теософию и йогу. Обратившись же в христианство и получив богословское образование, он пишет о распространении теософии и антропософии. При исследовании этих явлений конкретно и с уверенностью можно выделить одну из причин – это отсутствие истинного знания христианского вероучения или совершенное незнание. Святой Феофан Затворник. О православии с предостережениями от погрешений против него. Отсутствует идея переселения душ и у коптов, и у эфиопов, у сирийцев. Для всех них Пятый собор не более чем сборище еретиков. И все же даже копты, коренные египтяне, отвергли идеи Оригена о реинкарнации. Более того, в мире существует христианская община, которая не приняла решений даже Третьего собора, это несториане, и живут они в Индии, и все же и они не являются ни оригенистами, ни теософами. Можно сказать, что эти общины унесли с собою то наследие древнехристианского богословия, поняв его слишком односторонне и нетворчески, которое в основе своей является общим для всех христиан. И в этом наследии, тем не менее, нет концепции реинкарнации. Осуждение Оригена в VI веке прошло бесконфликтно и безраскольно потому, что к этому времени критика оригенизма была уже явлением вполне традиционным, и потому отношение церковных людей к наследию Оригена стало критическим задолго до VI века и Пятого собора. Причем критика Оригена изначально была направлена именно на эсхатологические построения александрийского мыслителя. Примечание. Что же касается иных сторон творчества Оригена, то даже после Пятого собора на протяжении VII-XVII веков можно насчитать не менее 25 выдающихся богословов, дающих благоприятные отзывы о сочинениях Оригена. Смотрите Болотов. Учение Оригена о Святой Троице. Конец примечания. Уже с самого третьего столетия слышится возражение против оригенового предположения о судьбах мира и человеческих душ. Сначала учеником Оригена и его преемником по огласительному училищу святым Дионисием Александрийским была написана книга «Против Оригена», не дошедшая до нас, но упоминавшаяся преподобным Анастасием Синаитом. Затем в полемику включается святой Мефодий Олимпийский. В начале же IV века святой Петр, епископ Александрийский, дата смерти 311 год, ведет прямую полемику с Оригеном. О святом Петре даже автор апологии Оригена отзывается весьма высоко. После Фионы епископство получил Петр, в течение 12 лет со славой несший это служение, догонение, он неполных 3 года руководил церковью, остальное время жизни провел в тяжелых подвигах, открыто заботясь об общем благе церковном. На 9-м году гонения он был обезглавлен и украсился венцом мученичества. Церковная история. Святой Петр писал специальные послания против Оригена. От них сохранились лишь отрывки и свидетельства Памфила о том, что эти письма впечатлили очень большое число братьев. Архимандрит Паркев Мартиросян. Богопознание в христианской традиции и во внехристианской мистике, йоге, теософии и антропософии. Диссертация на соискание степени кандидата богословия.